Потом они получат свое наказание, а сейчас мы их усыпили и заперли в тюрьме. Почти вся чистка закончилась за 30 минут с начала старта. Королевский замок из рук снова вернулся в руки принцессы Сорванца. Закончив с внутренней уборкой, вооруженная церемониальным мечом, принцесса Сорванец направилась к минарету, у которого располагалась группа. Реакция группы на появление принцессы Сорванца изначально была удивление, пытаясь определить, настоящая она или подделка. Они уставились на нее, поняв, что она настоящая, они еще больше удивились. Правда, удивление не длилось долго, и поднял в руке, до того лежащий на земле молот. Только от этого воздух наполнила тяжелая атмосфера. Встав, группа медленно приблизилась к принцессе Сорванцу. С неменяющимся выражением пристально смотрел на принцессу, так же как и товарищи за его спиной. Можно было услышать, как кто-то сглотнул слюну, настолько все вокруг затихло. Основная особенность была его чистая физическая сила. Огромное подобное стали тело имело силу наравне с представителями расы гигантов, а также отполированные в многолетних битвах владения этим телом, а также используя характерные для героев сильные боевые приемы, а также молот, сделанный на длинной ручке, которая пробивает огромный железный брусок, варварский башенный молот, силы которого хватило на то, чтобы ранить однажды напавшего на королевство представителя вида, лобовым ударом развалив прочнейшую чешую дракона, пробив невероятно прочный череп и оставив крупный шрам. Наверное, если брать чистую физическую силу одного удара, он может быть даже сильнее, чем Мина Кичи-кун. И о чем только думает маленькая принцесса Сорванец перед этим. Рядом с ней стоял мальчишка-рыцарь, но он даже с самым слабым из группы не справится. Разница в боевой силе была подавляющей. Приняв один удар от нее, даже красного следа не останется. Но все равно на лице принцессы Сорванца не было и следа страха, она просто смотрела на него как на равного. Смотрящий на взгляд показывал ее непоколебимый разум. Когда подошел на расстояние вытянутой его руки, принцесса Сорванец достала церемониальный меч, висевший у нее за спиной. Церемониальный меч с округлым наконечником был подходящий для принцессы Сорванца длины, от него исходило чистое свечение. Меч, который достала принцесса, назывался относился к классу магических предметов и имел две способности и. Вынувшая меч принцесса и герой камней обменялись словами. Беседа между ними заняла некоторое время, но результат свелся к тому, что принцесса Сорванец нанесет один удар герою камней. Почему все к этому свелось, нужно объяснить подробнее. Герой камней, поклявшийся в верности королевской семье, поднимать бунт не хотел, и, естественно, не стал бы помогать. Но за убийство министра он еще не отомстил. На неком поле боя он спас его жизнь, чтобы вернуть долг он решил им помочь. Если бы она продолжала прятаться, была бы высока вероятность того, что он найдет ее и убьет. Но вот так, встретив ее лицом к лицу, он предпочел удар. Из чего бы такие хлопоты? Подумать так можно было, но если герой камней так решил, то пусть будет так. Слишком серьезный он, или чересчур простой, герой камней, весьма упрям, во многих смыслах этого слова. В результате чего, принцесса Сорванец, используя курутану, ударила героя камней, одним превосходным ударом перерубив ему шею. Думаю, что как результат тренировок, получился красивый удар справа налево. Обычно, без сомнения, фатальная рана, отрубленная голова должна была валяться на земле. Но герой земли от этого не поранил ни единой капли крови. Его голова осталась на месте. Это был результат способности курутаны. Если владелец не держит зла по отношению цели, удар курутаны ему не навредит. Но если в сердце принцессы осталась хоть какая-то злоба по отношению к герою камней, его голову бы начисто срезало. Даже учитывая огромную защиту героя камней, у меча была другая способность, распространяющая только на живые организмы, позволяющая игнорировать защиту. Герой, зная об этом, принял ее удар. Не могу сказать, что он поступил умно. Скорее всего, решил погибнуть от рук принцессы. Но принцесса Сорванец его простила, ударом курутаны показав, что не имеет на него зла за участие в государственном перевороте. А также не только героя камней, а также всех его товарищей, ударом курутаны выказав им свое прощение. Этим принцесса показала, что в ее сердце совершенно нет зла по отношению к ним. Как и ожидалось, это стало весьма неожиданным поворотом для героя камней. Убедившись, что полностью перерубленная шея в порядке, выдохнул с облегчением. И воспользовавшись этим моментом, принцесса Сорванец начала свою пулеметную работу по промывке мозгов. Глядя со стороны, читать мысли действительно нечестно. Чего цель думает, чего желает, а чего боится, такая способность, в последнее время переставшей прятать собственную темную натуру принцессе Сорванцу, ужасно подходила. Даже чересчур подходила. Сердца героя камней и его компании, словно куклы, попали в руки к принцессе Сорванцу. Благо они не знали о способностях принцессы. После того, как диалог более-менее наладился, последней просьбой героя камней, если участвующие в государственном перевороте великий внук и компания будут пойманы, будучи преступниками, которые должны быть казнены, он попросил не отнимать их жизнь, а поменять наказание на заключение под стражу. Этим он вернет последний долг по отношению к министру. И потеряв причину для участия, отныне герой камней покинул поле битвы. Закончившая промывать им мозги принцесса Сорванец улыбнулась темной улыбкой и вытерла пот, взглянула на меня, занявшего снайперскую позицию, вооруженного серебряной рукой, ставшей ружьем, и красным копьем вместо снаряда. Миссия увенчалась успехом, говорила ее улыбка во все лицо и поднятый вверх большой палец. Ее вид был крайне далек от того, с которым она совсем недавно промывала мозги. День 175. Во дворце сегодня были только восстановительные работы, потому я кратко расскажу о том, что стало с войсками. Сегодня приблизительно в обед войска принцессы и великого внука столкнулись. Следуя плану, битва разразилась в поле, и, как предполагалось, сначала побеждали силы великого внука. Конечно, разница в численности имела значение, но и участие играло огромную роль. С самого начала битвы, герой воды и пятеро его товарищей сразу же вклинился в войска принцессы Сорванца и направился к командующему армией графу. Естественно, навстречу ему ринулась сразу целая туча солдат, но призванное им водяное лассо смыло защитников. Но полной решимостью защитить графа солдаты смогли задержать водяного героя, в это время солдаты успели развернуть оборону. Но игнорируя общее движение войск, водяной герой смог достигнуть графа. Граф и сам неплох был в сражении, но, как и ожидалось, он не был противником для героя, в результате герой воды смог выбить его меч. И когда клинок героя воды приближался к горлу герцога, упавшего на землю, желая закончить войну, в этот момент в их битву вмешался некто, скрывающий свое лицо под серебряной, в правой его руке был, одетый в легкую серебряную броню и плащ символом Парабеллума, молодой человек. То есть это был мститель. Так же, как и герой воды выбранный, мститель защитился от атаки водяного героя, не отступая и на шаг. В качестве защиты от атакующей его волны воды, он использовал покрывающую высокотемпературное поле, испарив его атаку. Не ожидая такого, всего на секунду задумавшись о том, кто же это такой, в тот момент из слепого пятна его атаковала голубая вспышка тепла. Копье, сделанное из пылающего кислорода, ударившись в одну точку, моментально высвободило всю энергию, естественным образом создав мощный взрыв. Героя воды покрывала броня, похожая на мембрану из воды, потому он не получил прямого урона телу, но и не смог полностью избежать урона. В результате взрыва он пролетел несколько метров, кувыркаясь в воздухе. Сдувшая голубая вспышка, вылетевшая из-за спины мстителя, была магией, созданной спесей Сан. Кроме того, разбирающиеся с другими членами группы водяного героя, здесь были и другие товарищи этих двоих, носившие такие же маски, как и мститель, Дон Рыцарь, Брасата Сан, Гуру Кусатян, Шрам и отряд пяти демонов. Действуя отдельно от нас, мстители и компания, я организовал их присоединение к армии, с целью спасти графа, но с нашей стороны было больше гоблинов и хобгоблинов. Обычно им было трудно стать полезной боевой силой, потому всех их вооружили 3 новыми изобретениями с нашей базы. Против обычных солдат минут на 10 сражения их хватит. Ну, оставим новое снаряжение. Ведомые мстителем товарищи схлестнулись с группой героя воды. С нашей стороны было множество раненых, но жертв было неожиданно мало. Даже равный по силе герою воды, мститель при поддержке близкого с ними по способностям Брасата Сан, я не ожидал, что мы отделаемся без потерь, но на деле их было меньше, чем я ожидал. Но мстители компания, даже получая ранения, выполняли свою миссию, чтобы выиграть время. С той стороны, так же как и группа героя воды нацелилась на графа, Мина Кичи-кун нацелился на великого внука. Но в отличие от героя воды не в лоб, а с фланга, потому реакция вражеских войск была слегка вялой. Воспользовавшись их замешательством, он довольно просто пробился к великому внуку. Восседая на 9-метровом, его поднявшем свой ранг домашнем питомце, Минакичи-кун, а также верхом на своих зверях, Асу и Тян, дед громовых драгонитов, а также богомолового типа инсектоид и безголовый рыцарь, такая вот команда. То есть герой воды бросился на армию принцессы Сорванца, а великий внук и компания достались Минакичи и компании. Вот только жертв со стороны принцессы Сорванца будет поменьше. Минакичи-кун, широко размахивая секирой, выпуская вспышки молнии, прежде всего, значительно отличался размером. В результате, великий внук и компания отступили с равнины. Командующий войсками принцессы Сорванца граф, действительно был всего лишь заменой. Пока принцессу Сорванца не убьют, даже если они полностью разгромят армию, это ничего не решит. Но лидером был, никто иной, как великий внук, и если его поймает граф и казнит его, все потеряет смысл. В этом случае, пока они выберут нового лидера, их союз может и вовсе развалиться, тогда они будут просто затоптаны армией принцессы Сорванца. Таким образом, чтобы предотвратить это, они выбрали отступление. Это значит, что Минакичи неплохо там бушевал. Потому, уйдя с равнин, великий внук и компания отступили в расположенные неподалеку владения великого внука Сенгрей ради перегруппировки. Сенгрей от столицы была в нескольких часах хода. Они хотели напасть на принцессу, которая взяла на себя командование. Окончив приготовление, я улегся спать. Персонаж мировых легенд, являющийся помощником важного персонажа, спесей, выполнила. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Персонаж мировых легенд, являющийся помощником важного персонажа, Брасата, выполнила. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Мировые истории, 4 глава, 7 параграф. Скрытые условия, новый план, поддельные ружья выполнены. Мировые истории, 4 глава, 8 параграф. Скрытые условия, уровень страха достигнут, уровень боевого духа достигнут, выполнены. 4 глава, 9 параграф. Скрытые условия, борьба императора Секиры и разнос стоящей армии выполнены. 4 глава, 10 параграф. Скрытые условия, победить двух героев без помощи выполнены. Перед сном опять вылезла информация, для начала, спать. День 176. Набравшись опыта во вчерашней битве, появились поднявшие вчера свой ранг. В этот раз у нас прибыло представителей новых рас, потому рассказывать о каждом подробно займет много времени, потому для краткости расскажу только о новых носителях. Для начала бывшая спесей Сан стала, получив от И, сила ее магии, структура и скорость, а также общее количество манны и прирост способностей стали просто несравнимыми по сравнению с обычным лордом заклинаний. К тому физические способности, как представителя расы лордов, тоже немного довозрастали, и теперь она вполне способна бегать сколько угодно без остановок. Между прочим, во внешности больших изменений не было. Затем бывшая Брасата-сан стала, получив от и вдобавок к характерным для расы кровавых лордов способностям, ее боевая сила астрономически возросла. Правда, у меня есть предчувствие, что под влиянием ее характер, показывающийся в битвах, стал еще более разительным. В отличие от спесей Сан, ее вид изменился. Хотя я так и говорю, разве что ее мускулы выросли, до 10 сантиметров в росте прибавилось, это, скорее всего, следствие увеличения ее физических способностей. Кроме того, не участвовавшая в битве рыжая получила. Последнее время она все больше монстров сырыми лопала, теперь она приобрела естественные инстинкты, волчьих и собачьих существ. Я думаю, ей это вполне подходит. Ее тело значительно усилилось, а движения стали еще стремительнее, может, теперь она даже сможет победить Дон-рыцаря. Я даже чувствую некоторую жалость по отношению к Дон-рыцарю, являющемуся ее учителем. Ну, с его-то боевым опытом с ним будет все в порядке. Наверное. Кроме того, Сейо Самакун получил, Дадо Мейтян, Гуру Кусатян, а также отряд агров получил, каждый со своим символическим цветом, по цвету выбранной ими экипировки, которые значительно повышают определенные их способности и позволяют им использовать особенные умения. Среди них только у Гура Кусатян было, может, лучше теперь до нее не дотрагиваться. Хотя обычно этого и не происходит, пожалуй, ей подходит. Чем именно, не скажу. Для начала как-то так. Как я и думал, в войне, битвы больших масштабов, самый эффективный способ набраться опыта, так что я доволен. К тому же, сегодня, на повозке, с переодевшейся в боевую одежду принцессой на плече, ведя армию в 400, мы направились к замку, в котором засел великий внук и компания. Восстановительные работы в столице были поручены малозаметному королю, которого освободили из башни, теперь можно полностью сосредоточиться на битве с великим внуком. С утра, выйдя из столицы маршем, к обеду мы благополучно достигли города, в котором засел великий внук и компания Сангрей. Сангрей уже был окружен войсками принцессы, и велась осадная атака города. Правда, дальше стрел и магии это не заходило, и полномасштабного штурма пока не предпринималось. Но с этим ничего нельзя было поделать. В этом мире по умолчанию стены оснащают защитой от, потому если туда сунется неумелый маг, только себе навредит. К тому же на приближающихся врагов со стен посыплются стрелы, камни и кипящая вода или выпущенные защитными механизмами копья и бревна, множество которых было встроено в стену. Мало того, что осаждающей стороне для штурма нужен значительный перевес, так еще в армии принцессы Сорванца с самого начала было меньше народу, потому взять замок они никак не могли. Да, вот так, следуя плану, приехав на место, принцесса Сорванец, обменявшись приветствиями с графом, окинув взглядом осажденную крепость, решила быстро совсем покончить, используя новое, крайне полезное устройство. Использованное новое устройство, если говорить просто, 42-миллиметровая пушка малой дистанции, сделанная из мифрила и стали, используя черные кости как ингредиенты, внутри ствола находился мой клон, который сжимал воздух и выстреливал им снаряд из ствола, правда, для этого были несколько специфичные снаряды, используемыми для близкой дистанции пули были улучшенные. Сила взрыва естественно возросла, но кроме того теперь каждый взрыв раскидывает десятки осколков, которые еще больше увеличивают радиус поражения. К тому же в данный момент таких закончено было 20 тысяч. Привезли мы только половину, их мы прямо тут и расстреляли. Впервые почувствовав вкус проливного огня, с примесью стрел и магии, вражеские силы в момент сдуло. Снаряды, в отличие от магии, не сильно заметны, потому их редко замечают и от них сложно защититься. Мы не можем бомбить их до того, как стены попадают, но устроившиеся на стенах и воротах солдаты превратились в куски мяса. После к оставленным воротам крепости выдвинулся атакующий отряд, ведомый Мина Кичи. Мина Кичи Кун с одного удара секирой превратил в щепки покосившиеся ворота, и мы смогли проникнуть внутрь города. Естественно, противник не собирался на это просто смотреть. Против сражающихся насмерть подчиненных великого внука, сидевшая на моем плече принцесса Сорванец умело управляла информацией, раздавая команды через моего клона ставшего, управляя всеми отрядами в реальном времени. Потери, контратаки, неожиданные атаки, засады, стратегические планы, а также планы прорыва, все расписывало так подробно, что врагу просто некуда было бежать, у него оставалось только два выбора: сдаться или, потеряв надежду, сражаться и умереть. В любом случае мы продвигались, зачищая город, и, в конце концов, добрались до крепкого особняка, в котором собралась великий внук и компания, да и прочие главы. Перед вратами мы встретили источающего боевой дух героя воды. За его спиной стояли пятеро его товарищей, уставившись на принцессу, сидевшую на моем плече. В руках у них было разнообразное оружие, и они показывали свое намерение сражаться. Я, спустив принцессу с плеча, передал ее мальчишке-рыцарю и Канамитян, сделал один шаг вперед. Подтолкнутый этим герой воды, окружив любимый меч водой, направился на меня. Его скорость не была удивительной, но плавные и ровные движения, словно течение воды, было трудно прочесть. Активировал. Направленные против враждебные действия, начатое вторжение имело место со стороны, потому был провозглашен. До момента, пока не закончится битва, возможности увеличиваются на 300%. Специальное умение по завершению битвы будет отменено. Принимающее участие, все способности увеличиваться на 200%. По завершению битвы действие специальной способности будет закончено. И так же, как в случае с Мстителем, в моем мозгу всплыло оповещение. Герой воды тоже уже получил это оповещение, всего на секунду показав удивленное лицо, но почти сразу оскалив зубы, показал хищную улыбку. В ответ на его улыбку, достав красное копье, я ударил боевым ревом. С начала битвы прошло 10 с чем-то минут. Большинство окружающих зданий потушилось только от ударных волн, а на земле появилось множество трещин. И у наших сканометян ног валялись, истекая кровью, каждый с ранами разной степени 5 товарищей героя воды. 5 товарищей уже потеряли сознание, единственный, еле стоящий на ногах, с ненавистью в глазах герой воды, бросающийся на меня, был весьма назойлив, потому ткнув его обратной стороной копья, я вырубил его. Одновременно с этим снова в моей голове прозвучало оповещение. Битва окончена. Специальное умение было отменено. Победил, потому за победу В. получает награду. Получает. Вместе с победой над принадлежащими, всеми, была установлена. Как бонус за выполнение будет отправлено. Так же как в случае с Мстителем я получил новый боевой инструмент. Украшенные серебром и золотом, выглядящие дорогими, высотой примерно 20 сантиметров коробки с сокровищами, две штуки, наравне с полученным в награду за победу над Мстителем меч, магический меч одна штука. Для начала, откушу. Не вышло. Даже маленькой трещины не появилось. А я-то чувствовал, что сейчас-то смогу его съесть. Показалось, наверное. Действительно, и почему я не могу его съесть? И когда я смогу есть вещички такого уровня? Вернемся к нашим баранам. Почитав информацию о названии, классификация, класс, легендарный, способности, примечание, победил, получил этот меч, из существующих в этом мире зарегистрированы 3, один из которых, делает этот клинок прозрачным словно весенние воды, кроме того по нему постоянно проходит колебания, дотронуться до него может либо-либо существо, которому позволит это сделать, с дотронувшимся без разрешения, случится невообразимое бедствие. Необходимы ли дополнительные сведения? Да нет, основная часть такая же, как и у Хеспериара, правда есть изменения в деталях, способности другие, но это не меняет факта, что они все полезные. Вот только мечу предпочту древковое оружие вроде красного копья, потому какое-то время пусть полежит в вещевой коробке. Это оружие не того уровня, которое можно бездумно кому-то отдать, а в коробке с сокровищами мы потом заглянем. С героем воды, как с Мстителем перетянуть к себе я его не мог, потому оставив его прямо так, мы отправились в оставшийся без охраны особняк, а там были загнанные вглубь особняка великий внук и компания, но, как и ожидалось, помимо у них еще остались карты, потому они все еще сопротивлялись. Ну, это была сделанная из джадарского вайбана химера, потому много проблем она мне не доставила, так что оставим это в стороне. Химера была похожа на драконий мясной шарик или на неправильно склеенную пластиковую модель. Усиленное мясом дракона огромное тело, покрытое множеством драконьих чешуек, а из 8 драконьих голов извергало ядовитое дыхание, изготовленные из магического металла 14 крыльев и длинные когти, несравнимые по остроте с обычными ножами. Весьма гротескная внешность, но оказалась невероятно вкусной, этот освежающий вкус, настолько, что я крайне благодарен великому внуку и компании за то, что они его для меня сделали. Зажарю его целиком и все его с удовольствием съедим. Заодно, закусим остатками до последнего сопротивляющихся элитных воинов. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Итак, с этим текущая работа почти завершена. Зачинщик государственного переворота, великий внук, а также почти все участники вместе с ним. Что с ними делать, пускай решает принцесса Сорванец, к нам это отношение не имеет. Ну что будет, скорее всего, уже решено. Когда все закончилось, уже было темно, и возвращаться в королевскую столицу было лень, таким образом, мы заночевали в Сенгурии. Тем более что с таким числом товарищей мы не могли всех взять в столицу, потому нам этот вариант как раз подходит. Кроме того, подкатила усталость и, забравшись в кровать, на меня напал сон. Сегодня я вдоволь высплюсь. 11 глава, 11 параграф. Скрытые условия разбить вражеского храбреца, не пролить все, раздавить ненасытного выполнены. Большинство условий выполнено, потому действительно ли это скрытые условия, проплыло в моем сонном сознании. День 177. Ранним утром я почувствовал странный холодок. В полусонном состоянии я активировал, почему-то в соседней, никем не использованной комнате, я обнаружил пропавшую без вести первую королеву и героиню тьмы. Пытаясь узнать больше о том, что они там затевают с помощью силы героини тьмы, Похоже на то, что они подсматривают в нашу комнату. И кажется, целью этого взгляда был я, лежащий в кровати, полностью игнорируя лежащих рядом Канами Тян и Рыжую. И этот взгляд вызвал у меня холодок. Сильный взгляд первой королевы, ее возбужденное состояние выдавало тяжелое дыхание. Как обычно, движений было немного, но в этот раз рядом с первой королевой похожая атмосфера чувствовалась и от героини тьмы. Послышалось недовольное бурчание, конкретнее, как и ожидалось, даже я расслышать не смог. Благо, они были скрыты с помощью способности героини тьмы, к тому же находились за стеной. Но точно ничего хорошего. По крайней мере, для меня. Спустя немного времени этот холодок по спине только увеличивался. Для начала, я, открыв глаза, сыграв сцену, я только проснулся. Почему от этого возбуждение в соседней комнате только возросло, а моя спина покрылась инеем? Слегка дрожа, как бы от холода, я накинул любимое сделанное в парабеллуме пончо. Почувствовал разочарованную ауру из-за стены. Хмм, пожалуй, сегодня я обойдусь без утренней ванны. Со вчерашнего вечера вспотевшее тело, было слегка неприятно, но думаю, лучше будет, если я не пойду, это ради моего душевного спокойствия. В таком стиле начался день, сегодня мы возвращаемся в столицу. Хотя я так и говорю, но почти все товарищи, кроме тех, что будут работать в столице, туда не поедут, отсюда они направятся на базу. Отправляться в столицу с таким большим отрядом весьма хлопотно, к тому же среди них есть еще те, кто кроме леса ничего и не видел, потому для общего развития им будет полезно побродить по миру. Правда, со слежкой на хвосте, возвращаться на базу совсем не весело. Потому разбившись на 10 групп, каждая пойдет своим маршрутом по разным точкам. И хотя размер каждой группы превышает несколько десятков человек, все равно пусть это будет для них тренировкой марш-бросков. Кроме того, для всех членов группы уже есть место в повозках, так что особенных проблем не возникнет. Кстати говоря, для отличившихся в битве, маршруты с туристическим уклоном, с множеством особенных мест, вроде горячих источников. А для тех, кто не особо хорошо сражался, для повышения силы, тяжелый, опасный маршрут. Таким образом, я поддержу их мотивацию. Если это им не поможет, то это будут уже их личные проблемы. По возвращению в королевскую столицу, мы получили от принцессы награду. За тренировку стражи сумма сама по себе была немалая, но за участие в войне, награда была совершенно другого уровня. Думая о ближайшем будущем, награда была не только золотом и золотыми плитками, часть земли королевства, и некоторые привилегии нам не слабо пригодятся. И таким образом, мы сегодня решили отдохнуть, в особняке, полученном в качестве награды, принадлежавшем одному дворянину, который был казнен за участие в государственном перевороте. Этот особняк находился близко к замку, в одном из лучших мест улицы для знати, со всех сторон имел крайне удобное место для проживания. Жившие здесь дворяне были весьма богаты, потому прилегающей земли было много, а самое маленькое строение, на полученной нами земле, использовалось как магазинчик. Для моих целей, это место хорошо послужит. Нанятые дворянами горничные и дворецкие так и остались, я решил нанять тех, кто желает остаться работать, а тех, кто решил уйти, я представил принцессе Сорванцу для того, чтобы они смогли найти работу. Я подумывал использовать этот особняк в качестве нашего делового представительства, потому нужно было его кое-где перестроить, но этим мы, пожалуй, займемся в будущем. Для начала, сегодня мы провели в сортировке нужных и ненужных вещей в особняке, а по окончанию, вместе с детьми искали спрятанные сокровища. День 178. Сегодняшнее утро, я начал с массовых похищений, живущих на темной стороне столицы королевства, в малоизученном подземелье, страдающих от нехватки еды, детей-сирот, независимо от пола и их здоровья. Для предыдущих времен это вполне естественно, выброшенные родителями из-за нищеты или из-за физиологических дефектов, или потерявшие родителей в войне, каждый с собственными причинами, существовало огромное количество подобных детей. Когда-то, используя собственные средства, построил несколько приютов, но из-за нехватки финансирования, и по разным причинам незаинтересованных дворян, из-за малого числа приютов по отношению к огромному числу сирот, существовало так много бродячих сирот. Но все же, я считаю, что они достигли немалых результатов. пусть даже и обладающий силой и знаниями другого мира, это был предел для его личной инициативы. Кроме того, среди бродячих сирот множество погибает от холода и голода, но есть и те, кто упорно цепляются за жизнь. В результате эти сироты, сбиваясь в банды ради того, чтобы есть, промышляют воровством, все это в порядке вещей. Действительная тривиальная сцена. Прожив пару месяцев в городе, частенько увидишь сцены воровства, а также сцены избиения сирот-воришек, пойманных взрослыми, оставленных в переулках в полумертвом состоянии. Если не повезет, они прямо там и умрут. Попрошайничать у путников это ладно, а вот воровство в глазах горожан является злом. Ведь для горожан, от этого зависит их собственное благополучие, потому вряд ли они в этом полностью виноваты. Потому если эти сироты исчезнут, жители волноваться не станут. Виновники проблем умерли или были похищены, в общем, хорошо, что их не стало. Думаю, так они и решат. Так что с моей точки зрения оно в самый раз. В этот раз как одну из наград за участие в войне, лично от короля я получил разрешение, потому без всяких вопросов я собрал их в особняке. К полудню похищенных детей стало больше 50 человек, выстроившихся передо мной. Большинство сирот, по сравнению с их поколением, все источали сложно передоверяемый запах, также среди них были ослабшие от болезней. Но только глаза их излучали сильное желание жить. Большинство выстроившихся передо мной сирот устремили свой взгляд в пол, правда, среди них нашлись и те, кто пялился на меня с ненавистью в глазах. Это был старший мальчишка, для начала назову его главарь шпаны. Желая защитить незрелых сирот, главарь шпаны засыпал меня вопросами. Но я для начала решил всем раздать еды. Среди вещей, полученных в городе Лабиринте, было несколько котелков, самостоятельно варящих похлебку, если в нее сложить ингредиенты. В этот раз ртов было много, потому я использовал его для приготовления 50 порций еды. В огромный котелок с похлебкой я наложил мясо рогокролей и черепаха змей, а также купленных в столице овощей доверху, добавив туда молока и сыра, в результате получилось нечто вроде молочной похлебки. Приятный запах стимулировал аппетит, попробовав на вкус, я удивился, что смог таким простым способом получить настолько приятный аромат. Получившуюся молочную похлебку, налив в большие миски, я раздал сиротам, не используя ложки, с жадностью запихивая еду в рот руками, с голодными глазами, они съели все до последней крошки. Видимо, голод сирот был выше моих ожиданий. Ну, приготовить следующую порцию проблемы не составит, но сироты, поев, уставились на меня удивленными глазами. Наклонив головы, почему нам досталась настолько вкусная еда, спрашивал их взгляд. Не отвечая, я отправил всех мыться. Как и ожидалось от богачей, внутри была ванная, в которой разом могло поместиться несколько десятков человек. Отправив туда и велев уменьшившимся в числе оставшимся горничным, отмыть сирот. Наевшись похлебки из ингредиентов, привезенных из Великого Леса, сироты оставляли пласты сажи и грязи. В этот раз используемая ванная стала действительно грязной, но грязные тела сирот стали чистыми, потому все в порядке, в испачканной ванной можно и убраться. После чего настало время заняться больными. От ран, столбняка, разных паразитов, тяжелых ожогов, плохо двигающихся рук и ног, восстанавливающая способность, легко избавилась. Как и ожидалось, потерявших глаз или пальцы, полностью излечить для меня пока невозможно, но пусть обойдутся пока тем, что я убрал боль. И после еды, ванны и лечения, вновь построившись передо мной, в их взглядах были изменения. Сердца незрелых сирот достаточно оттаяли и теперь на меня смотрели благодарные взгляды. Выработанная за долгое время проживания в недоброжелательном мире настороженность не ослабла, но теперь их донимал вопрос, почему я пошел на такие хлопотные действия ради таких, как они. Видя это, я решил, что приготовления окончены, потому я объяснил, зачем я похитил сирот. Естественно, я не из альтруистических побуждений собрал тут сирот, накормил их, отмыл и вылечил. Моя цель весьма проста – обеспечение себя в будущем боевым потенциалом. Кончено, гоблины по скорости размножения выигрывают, а также у меня есть множество полезных существ, кроме того, и даже сильнее, чем люди, владеющие и числа им не счесть. Вот только у людей есть способности, которых у других нет, могут появиться интересные результаты взросления. Из-за их разнообразности, в этом плане люди весьма выигрывают. Думая так, нам нужны товарищи, тренированные с ранних лет. Вот только обычно взросление у людей весьма медленное. С младенчества вырастить нужно несколько десятков лет. Среди товарищей действительно есть новорожденные дети, но расти они будут слишком медленно. Таким образом, быстрее будет собрать детей определенного возраста. Тем более, что для обеих сторон это неплохое условие. Если они внезапно исчезнут, проблем не возникнет, живут они на грани смерти, каждый день, борясь за свою жизнь. Ну, таким образом, сироты, которые все равно должны были умереть от голода 50 человек, присоединились к нашим новым товарищам. Ах да, командира шпаны, для начала поставил над ними главным и буду с ними обращаться как с экспериментальным отрядом по выращиванию новой армии. Новый отряд был назван 40-ду. День 179. С утра я попытался тренировать бывших сирот из отряда 40-ду, но их тела были чересчур слабы, словно они побывали под ужасным допингом. К обеду к нам в особняк пришла принцесса Сорванец. Рядом с принцессой, как обычно, был мальчишка-рыцарь, а также первая королева вместе с героиней тьмы. И что бы это могло значить? Взгляды стоявших за принцессой Сорванцом первой королевы и героиней тьмы снова были полны труднопередаваемых эмоций. Почувствовав, что их лучше не трогать, я налил принцессе Сорванцу чай, полученный от эльфов. Поговорив для начала о незначительных вещах вроде откуда чаек, мы перешли к цели визита. Разговор был прост. Принцесса хотела, чтобы я продолжал на нее работать в качестве личной армии. Контракт включал в себя ежемесячную оплату в виде 2 золотых плит и 2 миллиона горда, в год выходит 24 миллиона, помимо того, если за выполненную работу будет начисляться премия, а также расходы на миссии и медицинское лечение, затраты на покупку оружия будут оплачиваться принцессой Сорванцом. К тому же я получу разнообразные послабления, ограниченные рамками королевства. Естественно, это несет с собой того же уровня опасность, но доход превышал мелких и средних дворян, потому условия были такие, что лучшего и не следовало желать. Но я отказался. В этот момент застывшие лица принцессы Сорванца и присутствующий рыжий меня рассмешили. Только Канамитян улыбалась, скорее всего, наслаждаясь общей реакцией. Ох уж это ее садистская черта характера. Для отказа от контракта у меня была собственная причина. Для того, чтобы узнать побольше об этом мире, свободное положение наемника очень подходит. Отныне мне предстоят сражения не только с, скорее всего, скоро я столкнусь с, и созданиями их уровня и правителями их стран, и этот контракт для меня станет кандалами. Как член королевского рода, принцесса, скорее всего, станет королевой, и должность члена ее личной армии сулит много проблем. Хотя проблемы мы только приветствуем, вот только иметь дела с всякими мелкими издевательствами, мне что-то не хочется. Я это объяснил, но принцесса Сорванец крайне настойчиво меня уговаривала, потому пришлось принять переделанный контракт. Новый контракт подразумевал под собой плату 1 золотую плиту в месяц, 1 миллион горуда мне, остались привилегии внутри королевства, а условия стали не принимать работу от сил враждебных принцессе. То есть как враг ты страшен, потому только не становись нам врагом, а мы уж тебе заплатим. Ну, это для меня пойдет. На этом дело принцессы Сорванца окончилось. У первой королевы и героини тьмы были свои цели, я чувствовал, что мною пытались вертеть по-разному, потому подробностей касаться не буду. Они засиделись допоздна, и когда все это закончилось, я был вымотан морально. Все же сумасшедшие фанатики, страшные. Пытаясь исцелить свои моральные раны в теплой мягкой постели, в этот момент меня удивило неожиданное оповещение. 11 глава, заключительный параграф. Скрытые условия, освобождающие отказ, выполнено. К сожалению, скрытые условия, освобождающие отказ, не выполнено. Награда за выполнение будет отправлена. Награда за выполнение будет отправлена. Награда за выполнение будет отправлена. Награда за выполнение будет отправлена. Награда за выполнение будет отправлена. Награда за выполнение из-за невыполненных условий отправлена не будет. Почему? Что последний контракт был ошибкой? Ну, сейчас уже ничего не поделать, потому я сдался. Хотя меня гложет интерес, что же там было в конце, но раз уж там есть выпивка, все в порядке.